Берт. Берт. Боб, ваш муж? С ним тоже все в порядке. Он здесь. Смотрите, рядом с вами. Френ медленно повернула голову. Она лежала на односпальной кровати в какой-то другой комнате, не в шестом номере, но очень похожем на него. На соседней кровати, неподвижно закрыв ладонями лицо, сидел Берт. На нем были только брюки, и, несмотря на широкие плечи и налитые мускулы, он выглядел несчастным, маленьким несчастным мальчиком с дрожащими большими руками. Полицейский снова отошел к двери, где стал шепотом переговариваться со своим старшим товарищем. Потом опять взглянул на нее. «Порядок», — сказал он и посторонился, чтобы пропустить Гая Монфорда. В это мгновение Френ Уолкер умерла во второй раз. Она крепко зажмурилась и услышала, как полицейский сказал: «Мистер и миссис Брискин, доктор. С мужем, кажется, все в порядке, а вот миссис Брискин стонала и жаловалась на боль в боку. Не могли бы вы посмотреть ее?» «Конечно», — сказал Гай Монфорд. Френ снова открыла глаза. Она увидела, что высокая фигура Гая склонилась над Бертом. «Как вы себя чувствуете, мистер Брискин?» Берт, узнав доктора, в ужасе пролепетал что-то, а Гай невозмутимо продолжал: «В таком случае, если вы в состоянии вести машину, можете сами поехать в больницу Ист-Нортона, вымышленный город на полуострове Кейп-Код. Это прямо по дороге. Только не проскочите мимо. Там вас осмотрят, а я пока взгляну на вашу жену, а потом сам довезу ее». Полицейские вышли из комнаты. Гай стиснул голый локоть Берта и сказал совершенно другим голосом: «Давай, Берт, давай, дружище, с тобой все в порядке, все хорошо». Берт кивнул головой и засмеялся странным бессмысленным смехом. «Послушай, Гай, понимаешь, Гай, брось, Берт, сейчас не время думать о задетом самолюбии». Он помог ему надеть рубашку, пиджак, носки и туфли. Похлопав его по плечу, снова сказал: «Давай, парень». И Берт закивал: «Хорошо, хорошо». Продолжая глупо смеяться, он повернулся к Френ. Хотел что-то сказать, но не нашел слов. Махнул рукой и, сутулившись, поплелся к выходу. Гай закрыл за ним дверь, затем повернулся и посмотрел на нее. «Как ты себя чувствуешь, Френ?» «Гай, послушай, Гай». «Я уже сказал Берту. Оставь, ради бога, эти глупости. Прошу тебя, Гай. Ты, видимо, упала и ушибла бок». Она молча кивнула, не отрывая глаз от его лица. Осуждения в нем не было. Перед ней был врач, готовый помочь, и друг, пытающийся ее утешить. Она видела склонившееся к ней загорелое лицо, чувствовала, как его ловкие пальцы расстегивали до пояса ее платье, как потом осторожно и легко скользила его бесстрастная рука, иногда надавливая на бок. «Так больно, Френ? А так? Здесь? Нет. Да, немного». Когда она заплакала, он погладил ее по плечу, потом отвернулся и стал собирать свой чемоданчик. Она села на кровати. «Мое белье, туфли и чулки. Тебе помочь?» «Нет, я сама». «Мы сделаем рентген ребра в больнице». Он отвернулся к окну и простоял так неподвижно, пока она снимала платье, снова надевала его на бюстгальтер и трусики, натягивала чулки и обувала туфли. Молчание становилось невыносимым. «Люди», — начала она, засовывая ногу в туфлю, — «другие люди. Пострадали? Две девушки. Обе были пьяны. Пожар начался в пятом номере. Кто-то из них уронил в постель сигарету». «Ужасно». «Да». «Ужасно», — повторила она, представив себя на месте этих девушек из пятого номера. «Ну, я готова». Пошатываясь, она пошла к выходу. Он взял ее за руку, посмотрел ей прямо в глаза и сказал тихим проникновенным голосом: —